Между тем, с глухого конца улицы, где по ночам сторожа ставили рогатки, быстро приближалась компания, тоже состоящая из пятерых молодых мужчин. По одежде трое выглядели боярами, а двое — простыми людьми. Тот, кто возглавлял небольшую ватагу, крикнул, приближаясь к драчунам: «Эй, Влас Галтеев, убери своих холопов подальше! Ты по какому праву схватил моего оружничего?» Статный молодец, заправлявший избиением, был явно раздосадован приходом противника, но, стараясь этого не показать, с усмешкой спросил: «Что я слышу? Максим Раздольский сделал своим оружничим моего природного холопа Родьку Кочевина. А что ж ты не заботился о своем холопе, когда он 5 лет назад во время битвы попал в плен к татарам?» Вопросом на вопрос ответил Максим Раздольский. «Всех холопов выкупать денег не хватит», — заявил Влас Галтеев. «Я ведь не заезжаю в чужие имения, как твой отец». Примечание. Здесь «заезжать» от слова «заезд». Оттеснение членов старых фамилий новыми выходцами, в основном бывшими Рюриковичами и Гедеминовичами, поступавшими на службу к московскому князю. Конец примечания. «Моего отца не тронь. Он получил свои земли за верную службу, за то, что кровь проливал в бою с татарами. И оружничего моего не тронь. Он по закону уже не холоп». «Это по какому же закону?» — подступил к противнику Влас, гневно сверкая глазами. Они стояли друг против друга, схватившись за рукояти своих сабель. Оба молодые, рослые, плечистые, темноволосые, в боярских полукафтаньях с высокими воротниками, в коричневых сапогах. Только лица их были совершенно разными, не имевшими малейшего сходства ни в чертах своих, ни в выражении. Лицо Максима отличалось мужественной, чуть грубоватой лепкой и было скорее привлекательным, чем красивым. Серые глаза его блестели из-под черных ресниц и бровей, как два стальных клинка. Власт мог считаться красивым, но тонкие губы и хрящеватый нос придавали его лицу нечто хищное, и это впечатление усиливалось из-за быстрого, искоса бросаемого взгляда глубоко посаженных желтовато-карих глаз. «По какому закону?» — переспросил Максим голосом, в котором ощущалась скрытая ярость. «Да по тому, который записан в новом судебнике. Если холоп ополонит рать татарская, а он выбежит из плена, то свободен, и старому господину не холоп. Правильно я говорю, Игнатий?» Максим оглянулся на одного из своих спутников. Игнатий, сутулый молодой мужчина с рыжеватой бородкой, молча кивнул. Тут же и третий товарищ Максима, стройный, светловолосый, с простым и приятным лицом подошел к спорщикам и добавил: «Уже третий год, как действует этот судебник, а ты, Влас Галтеев, словно и не слыхивал о нем. Для тебя, государева, законы не писаны». «Еще ты, Никитка Святоша, будешь меня поучать», — проворчал Влас. «Знаем мы, кто государю эти законы подсовывал. Дьяк Гусев, который с Федором Курицыным и другими еретиками заодно». «Все слышали?» — крикнул Максим, оглядываясь на скопление быстро набежавших зевак. «Влас Галтеев не уважает закона великого князя. Считает, что судебник московского государя составлен еретиками. А ты еретиков защищаешь, потому что с Курицыным дружил», — в запальчивости крикнул Влас. «Да только где теперь твой всемогущий дьяк, а? Может, уже в аду? Ты тоже скоро там будешь, самозванный князь, ушкуйник приблудный». Примечание. Ушкуйник — вольный человек, совершавший набеги с вооруженной дружиной и промышлявший по Волге на ушкуях, больших ладьях с парусом и веслами. Конец примечания. «Скорее тебя там ждут, заведющий Лука Колоцкий», — парировал Максим. «Хватит тебе уже грабить чужое добро. Своего оружничего я в обиду не дам. Эй, ребята!» — оглянулся он на спутников. Ну, а дальше началась настоящая битва. Любаш даже на мгновение зажмурила глаза, испугавшись мелькания сабель, палец и кулаков. Крики дерущихся, шум стоявшей поодаль толпы зевак, лязг оружия, пронзительный женский визг Все смешалось воедино.